Глава вторая. Проект «Совесть». Совесть обычно мучает тех, кто не виноват. Эрих Мария Ремарк. Хоахина так вертела, крутила и выворачивала, что он из сознания не выпадал. А может, просто оклемался первым после перехода из разваливающихся обломков челнока на поверхность планетоида, как он полагал. К группе пострадавших он присоединяться не стал, справедливо считая, что где бы все они ни находились, попали они сюда не случайно. А поэтому гораздо полезнее наблюдать за ситуацией, не привлекая к себе внимания и не отягощая себя шумными попутчиками. Какими бы полезными ни были наставления учителя, но совершенно не прибегать к внешнему взгляду на окружающую реальность полковник позволить себе не мог. Поколебавшись несколько секунд, он быстренько и легонько пошарил буквально под самыми своими ногами и, несолоно хлебавши, вновь надел на нос свои чудом уцелевшие нейроактивные очки. Ничего живого! Ничего живого в радиусе километра вокруг! Ни червячков, ни жучков, ни тем более млекопитающих он не обнаружил. За исключением, конечно, уже знакомых ему туристов и командира налетчиков. Самое время было посмотреть, что там в голове сохранилось от самораспаковки. Файл предлагал ознакомиться с детальной статистикой по нерасследованным исчезновениям людей в секторах, прилегающих к пограничью, с момента начала первого перемирия с могущественными. За более ранний период любая подобная статистика не имела смысла. В пространстве секторов, охваченных боевыми столкновениями, так называемом «фронтире», пропажа живого разумного организма никого особенно не смущала и не очень-то интересовала. Плюс имелась почему-то наложенная на эти пропажи информация по фактам исчезновения, кражам, попыткам скупки, мошенничеству старинных артефактов, вывезенных еще с Земли и разбросанных по территории человеческого космоса по государственным музеям или частным коллекциям. В списке превалировали текстовые документы, свитки и очень древние артефакты в виде глиняных табличек, дощечек и еще черти чего с нанесенными на все это различного рода символами. Совмещение этих двух баз давало интересный результат. Оказывается, половина из пропавших граждан так или иначе была связана с расследованиями по исчезновению указанных выше артефактов. Кто-то подозревался в их краже, кто-то в выкупе и нелегальной транспортировке. И еще более интересный результат получался при отсечении остальных пропавших. Пространственные точки координат инцидентов, настроенные в порядке временной шкалы, давали четкую траекторию, пересекающую всю приграничную область, то есть без малого десятую часть диаметра галактики. А упирался этот вектор аккурат в межсистемную трассу пассажирских транспортных кораблей, связывающую конгломераты РИ, Регула и САК. То есть в то самое место, в котором жемчужина короны покинула подпространство и приступила к экстренному торможению. Ай да ярл, ай да сукин сын. Далее перечень последовательных криминальных инцидентов с артефактами ссылался на некоего чиновника Российской империи, заместителя министра культуры на планете Калган Виктора Ивановича Пуговкина, проходившего свидетелем по делу об утере из Планетарного музея древности и русской культуры одного из важнейших экспонатов, а именно еще до ордынской рукописи на бересте. В базе пропавших без вести Виктор Иванович, естественно, не состоял. Точнее, естественно, не состоял на период формирования последней версии этой базы. Еще одним отмеченным грифом для обязательного ознакомления оперативника следовал материал «Дело номер 1615/98» о похождениях некоего Боцова Павла Владимировича, откликающегося также на погоняло «Боцман», который входил в список лиц, контактирующих с агентом Поциком, собственно, и передававшим куда следует некоторые высказывания бывшего зэка. Далее следовала краткая и очень скудная информация о попытках сотрудников спецподразделений САК, которые в вынужденном и кратковременном союзе секретной службы султаната Регул попробовали обнаружить некий объект, предположительно движущийся вдоль пограничья по уже указанной выше траектории. «Сколько тут всего? А в нашей епархии ни сном, ни духом. Или я так занят был, что такая пуля стороной прошла?» Полковник еще раз пересмотрел все, что учитель счел нужным напихать в архив модуля постановки задачи, и окончательно удостоверившись, что ничего прямо указывающего на источник опасности во всем этом материале нет, пришел к выводу, что за всем этим действительно и непременно присутствуют его давние противники, или, как иронично называл их черный ярл, наши партнеры, могущественные. От работы Хуахина оторвали громкие женские крики и перебранка, доносившаяся со стороны мангровых зарослей, вплотную прилегающих к серому песку. Полковник присмотрелся. Группа потерпевших гуськом двинулась вдоль стены странных необитаемых джунглей. Колонну возглавлял немногословный Демид. За ним следовал щуплый студент и дамы. Далее двигался Виктор Иванович со своим чемоданчиком, упираясь носом ему в спину, брел уже развязанный и без своего разбитого шлема боцман. Замыкали это шествие первопроходцев Петруха с углем. Люди двинулись по песку, не удаляясь от чахлой растительности более чем на 5-10 метров. Хуахин легко спрыгнул с высокого пенька, увитого старыми, давно одеревеневшими лианами, и последовал параллельно группе, надежно укрытой от их внимания, упорно пытавшейся ухватить слепого путника за ноги растительностью. Очки позволяли полковнику легко сопровождать цели, используя такие диапазоны, которые недоступны для человека с нормальным зрением. 100 ГГц оказались самой приемлемой в условиях серого тумана частотой для наблюдения за колонной, позволяя видеть все более-менее и не привлекать внимания. Тем более, что опыт быстрого и скрытного передвижения в джунглях у него имелся в избытке. Примерно через 3 часа непрерывного движения, когда Хуахин только-только начал входить во вкус, группа остановилась на привал. Петруха остался стеречь покой подопечных, а Уголь и Демид немного углубились в заросли, похоже, в поисках источника воды, и принялись внимательно рассматривать ложбинки и неглубокие прогалины рельефа. Женщины устали, а вот у Вити еще хватало сил пытаться бросаться в боцмана песком, как бы невзначай цепляя его кончиком ступни. На что Петруха был вынужден отвесить неугомонному заместителю провинциального министра легкую оплеуху. Туман ощутимо рассеивался, видимость улучшилась. Это было хорошим предзнаменованием. Если ты считаешь, что успел опуститься на самое дно, любое изменение к лучшему. Следующий переход, хоть и длился всего 2,5 часа, но прошли путешественники за это время никак не меньшее расстояние. Хуахин уже различал вдалеке контуры каких-то каменных нагромождений, а из-за поворота подлеска отчетливо повеяло свежей влагой. Полковник решил не терять времени и обогнать процессию. Он был почти уверен, что не более чем через километр выйдет или на ручей, или на что-то покрупнее. Но перед тем, как двинуться вперед, он вновь попытался установить нейроконтакт хоть с какой-то живностью. Результат был прежним. Искусственный объект... Не бывает деревьев без насекомых, как не бывает гамбургера без мяса, ну или хотя бы без сои. Хуахин откусил краешек ближайшего, свисающего над его головой серо-зеленого глянцевого листа. Горькая клетчатка, почти без сока, но скорее натуральная, чем пластмассовая. Резко взмахнув ладонью, он перерубил торчащую вверх коленчатую, похожую на бамбук ветку, пристроив ее в качестве посоха, после чего вновь мягко скользнул в зеленые дебри. Посох для слепого — первое дело. Надо, не надо, но что там ждет его за поворотом, он не знал. Достаточно широкий и, наверное, поэтому мелководный ручей весело подпрыгивал между многочисленных округлых булыжников и, брезгливо разворачиваясь в сторону от серого песка, бежал дальше, оставляя на другом своем берегу высокую, почти неподвижно стоящую траву. Уголь, резко прибавив шаг, почти прыгнул вперед и, упав на живот, уткнулся лицом в живительную прохладу родниковой воды. Терять было нечего, да и невозможно после 10 часов без воды здраво рассуждать о том, чистая она или грязная, полезная или вредная. Аналогичные шлепки слышались теперь со всех сторон. Люди падали лицом в воду, забывая все на свете. Все свои обиды, ненависть и любовь, мечты и надежды, наслаждаясь живительной влагой ручья. Жизнь, почти утратившая ощущение реальности, возвращалась к ним, наполняя новой силой и новыми, возможно, напрасными надеждами. Кумер умудрялся всплывать даже на таком мелководье. Цепляясь длинными пальцами за ближайший валун, он вполголоса бормотал себе под нос. «Роза, иди скорее, у меня встал». «Не встал, а всплыл, идиот». Оленька заливисто хохотала и, шлепая ладонями по воде, брызгала ею Арику в удивленное лицо. Потом, пытаясь оттянуть от проступивших на мокрой ткани сосков кофточку, хлопала ей обратно по груди и вновь оглашала пространство звенящим хохотом. Боцман тихонько выл, словно выпущенный хозяином погулять цепной пес, и слезы счастья, смешиваясь с прозрачной водой ручья, катились по его щекам. «Никогда! Господи, я больше никогда!» Хоахин не верил своим глазам, то есть очкам, конечно же. Никакого ручья в широкой каменной ложбине не было. Запах чистой проточной воды был. Свежесть родникового холода была, но ручья не было. Люди прыгали в пыли, воздевали руки к небу, счастливо кричали и плескались. Но когда он снял очки и аккуратно подключился к глазам веселящихся внизу людей, то едва не задохнулся от удивления. Вода была. Много. Чистая, холодная, живительная вода. В этот момент Хоахин почувствовал укол осторожного постороннего взгляда и тут же спрятался в себя. Надев очки, полковник, не двигаясь с места, постарался как можно внимательнее рассмотреть тот участок джунглей, который начинался сразу за ручьем, и откуда он почувствовал взгляд чужого наблюдателя. Ничего. Тишина. Откуда-то из-за ложбины отчетливо потянуло легким ветерком, тронувшим траву на той стороне ручья. Ветерок быстро оформился в гудящий поток плотного воздуха, и прямо над россыпью пыльных булыжников появились двое пришельцев. Женщина в возрасте, с лицом испещренными морщинами, с давно поседевшими редкими волосами на голове, и мужчина с выкатившимся пивным брюшком в потертой, покрытой пыльными пятнами футболке. Сначала глайдер, на котором они прибыли, завис прямо над ручьем, а потом плавно опустился, погрузившись на четверть длины опор в воду, и затих. Так что Уголь смог наконец рассмотреть двоих пришельцев в коротких бежевых шортах и такого же цвета отглаженных рубахах. Молодая, симпатичная, широко улыбающаяся девушка и такой же статный широкоплечий парень. Они весело наблюдали за застывшими от удивления мокрыми с головы до ног гостями, видимо, их собственного мира, не торопясь нарушить многообещающую паузу. Наконец, насладившись значительностью момента, парень, на лацкане воротника рубахи которого Уголь теперь отчетливо видел небольшой бейдж с двумя буквами «НН» или, скорее, латинскими «HH», совершенно не ломая языка, по-русски начал произносить приветственную речь. Причем приветствие это никак не сочеталось ни с произошедшими совсем недавно событиями, ни с окружающим людей пейзажем. «Уважаемые дамы, господа, мы искренне рады приветствовать вас на нашем райском острове. С этого момента все плохое, что могло только случиться в вашей жизни, никогда больше вас не потревожит. Мы, от лица нашей маленькой, но очень дружной общины, еще раз поздравляем вас с прибытием и предлагаем подписать контракт, в котором наша корпорация обязуется отныне выполнять любые ваши самые нескромные пожелания и гарантирует исполнение ваших самых заветных мечтаний. Служба хедхантеров, в свою очередь, после подписания вами этого стандартного для всех прибывших соглашения, готова предоставить вам высокооплачиваемые и полностью соответствующие вашим потребностям вакансии в нашей корпорации «Райский остров». Наталья ущипнула себя за правое ухо и глухо прошептала: «Дурдом». Оленька, напротив, очень серьезно отнеслась к предложению вновь обретенных хозяев и, вынырнув из ручья, перебила представительного оратора. «А позвольте поинтересоваться, какого рода работу и какую оплату вы можете предложить?» Боцман, угрюмо наблюдавший за развитием событий, потянулся в этот момент рукой к сброшенному в попыхах скафандру, не поворачивая головы к молодой попутчице, процедил сквозь зубы: «На шесте, без трусов. За спасибо». Девушка на глайдере улыбнулась еще шире, отчего показалось, будто уголки ее губ почти достигли мочек ушей, и, совершенно не обращая внимания на последнюю ехидную реплику боцмана, обратилась к Оленьке. «Вы, девушка, на мой взгляд, могли бы сниматься в нашем ежедневном шоу «Мокрые и красивые». Это не шутка. а оплата, насколько я помню, для главных героев шоу установлена в размере 60 часов за один день работы. Оленька, не знаю, прямо сейчас начать орать от радости или подождать, пока представительница хедхантеров поточнее разъяснит, что значит 60 часов, чуть не выпрыгнула из мокрой блузки и не кинулась целоваться с первым, до кого смогут дотянуться ее длинные, тонкие, но крепкие руки. 60 часов — это 60 часов жизни на нашем острове. Все остальное — одежда, еда, алкоголь, развлечения, недвижимость, в конце концов, корпорация предоставляет своим сотрудникам совершенно безвозмездно. Боцман, уже успевший натянуть на себя нижнюю часть скафандра, чуть не выронил из рук тяжелый металлизированный пояс. «Лажа! Туфта и дешевый понт! Ничего я подписывать не буду и другим не советую. Видал я такую хрень. Подмахни бумажку и топай на кичу, мальчик. Давай-ка я лучше эту мымру трахну прямо сейчас, пока она не смылась». Кулак Петрухи, описав короткую дугу с хрустом, гарантирующим незапланированный поход к зубному врачу, долетел до головы боцмана. Посему тот был вынужден на некоторое время прервать свой пессимистический опус и грузно опуститься на влажный песок. Девушка на глайдере, казалось, совершенно не была не только обеспокоена высказанным предложением боцмана, но еще и последующим за этим инцидентом. Шире улыбнуться она, видимо, физически не могла, поэтому продолжила разговор, не изменив ни интонации, ни положения тела в мягком пассажирском кресле своего транспортного средства. «Секс в нашем сообществе всемерно поощряется, так что такой страстный мужчина, как вы...» Она бросила легкий поощрительный кивок в сторону сидящего на песке и пытающегося двумя руками вернуть челюсть на прежнее место боцмана. «Будет, безусловно, пользоваться большим спросом. Причем, полагаю, не только среди женской половины наших сотрудников. По крайней мере, не то что применять силу, но даже и уговаривать вам никого не придется. Однако все это будет вам доступно только после подписания контракта». Вся эта перебранка порядком уже надоела Углю. Он задал хозяевам прямой и конкретный вопрос. «Если кто-либо из нас откажется подписывать документ, который, кстати, мы еще даже не видели, что станет с этим человеком?» На этот раз ответ перед почтенной публикой держал так неблагодарно прерванный молодой крепыш. «Не подписав контракт, вы не сможете пересечь границы нашего поселения». При этом оратор указал рукой на ручей, бурлящий под опорами его глайдера. «Такой человек останется здесь». «Проход через границу возможен только для персонала корпорации». Демид, тут же набычившись, как всегда, был немногословен. «Да? И кто меня остановит?» Оратор на этот раз улыбнулся еще шире, чем смогла это сделать его партнерша. «Никто вас останавливать не будет. Вы просто не сможете перейти границу. И да, если вас интересует, на нашем острове нет вооруженных сил». «Ни полиции, ни каких бы то ни было других силовых структур. Все сотрудники корпорации абсолютно свободные люди и могут поступать, как им вздумается. Естественно, в рамках подписанного ими контракта и положения о корпоративной этике. В вашем контракте все это детально оговорено. Нарушение же пунктов контракта влечет за собой немедленное увольнение». Демид сделал 4 шага в сторону пришельцев и уперся грудью в невидимый барьер. Совершенно невидимый и неощутимый. Порывы свежего ветерка проникали через него, свободно шевеля высокую траву на берегу ручья. Демид зачерпнул в ладонь воды и брызнул ею в сторону собеседника. Фонтан брызг почти достиг опоры глайдера. Падающие в ручей капли воды покрыли его поверхность рябью. Демид отступил назад. «Ясно. Выбор очевиден. Умри здесь, либо живи, как все. Ничего особенно нового в этом нет». Последние слова принадлежали кумеру. Сказал он их с совершенно спокойным и серьезным лицом, без единого намека на усмешку или собственную значимость. Однако граждане уже построились в цепочку очереди, по одному подходя к летательному аппарату и беря в руки электронный стилус, специально предназначенный для подписи документов. Предпоследним в очереди, все еще поддерживая челюсть правой рукой, стоял боцман. В его глазах бегали злые огоньки, и он то и дело бросал взгляд на продолжавшую улыбаться сотрудницу корпорации. Последним, седьмым, стоял Арик. И, наверное, только он один обратил внимание на то, что в очередь встали не все. Витя вместе со своим чемоданчиком, переминаясь с ноги на ногу, топтался в сторонке. «А я... Вы почтальон? Конечно, ваш контракт давно подписан. Проходите, садитесь в глайдер. Мы скоро вылетаем, а остальные вполне смогут дойти до города самостоятельно. Здесь недалеко, и указатели везде». Статный молодой человек аккуратно убрал кристаллик с подписанными контрактами в нишу на панели управления и знаком указал Вите на второй ряд сидений в машине. «Молодцы, ребята. Хорошо работают. Сколько раз уже за ними наблюдаю. Всегда спокойно. Всегда со стопроцентным результатом. Я и сам вот так же когда-то стоял на этом месте и думал только об одном — жить. Жить. Как хочется жить. Хорошо жить. В смысле, не бедствовать». Хуахин первый раз в жизни не заметил, как к нему подошел человек. Он мог поклясться, что не шевельнулся ни один листик, не хрустнула ни одна сухая ветка, которыми была в изобилии устлана вся поверхность леса. По спине полковника пробежал предательский холодок. Он продолжал стоять и смотреть на подходящее к концу представление в сухой пыльной ложбине. — А вы что же, не хотите присоединиться к своим спутникам? Или вас не мучает жажда? Конечно, Стикс вам самостоятельно не перейти, каким бы мелким ни казался этот ручеек. Но не переживайте. Как только вы прикоснетесь к воде, вас тут же встретят и помогут. Хуахин решил, наконец, что молчать бессмысленно, да и неприлично. Если бы его хотели убить, давно бы предприняли более решительные действия. А если нет, тогда есть варианты. «Вы сказали Стикс?» Не слишком ли зловещее название для такого милого ручейка? Да еще и на границе рая. Сзади послышался легкий шорох одежды, и высокий, может быть, даже очень высокий, сухощавый, с отчетливым горбом за спиной старик в накидке с глубоким капюшоном, наброшенным на голову, поравнялся с ним. Не поворачивая к Хуахину головы, он смотрел на взбирающихся по склону на другой стороне ложбины людей. «Да не берите в голову. Это так, местные суеверия. А потом, как вы очень верно отметили, это же граница. Если с одной ее стороны рай, то что с другой? Так что, не пойдете с ними?» Хуахин решил подыграть неожиданному собеседнику. «А вы, случайно, не Харон? Принимаете здесь тех, кто не уживется в раю, и переправляете обратно за небольшую мзду?» Харон оценил шутку, и из-под капюшона раздалось отчетливое, хриплое, отрывистое карканье. «Хе-хе-хе. Говорят, чувство юмора — это своеобразная психологическая защита, позволяющая людям делать вид, что они продолжают сохранять контроль над ситуацией в самые сложные моменты их жизни. Весь этот мир соткан его творцом из мифов. Вы ведь не станете спорить с утверждением, что вначале было слово?» Старик неожиданно ловко повернулся к Хуахину. Нет, не повернул голову, а как-то сразу повернулся к нему в анфас, сбросил капюшон на затылок и протянул ему руку, увенчанную длинными, обтянутыми тонкой морщинистой кожей пальцами. «Доктор Иоанн, к вашим услугам. Можно просто доктор. Или просто Иоанн. Ваней только не извольте называть, не откликнусь». Хуахин вновь почувствовал какую-то возню вокруг собственного сознания. «Хуахин Сааресто. Не уверен, что способен в данной ситуации чем-то вам услужить. Но если вы подскажете, что заставило вас проявить ко мне столь лестный интерес...» Кожа на руке старика оказалась теплой и сухой. Пальцы крепко, не по-стариковски сжали чешую на ладони полковника. «Интересные у вас очки, Хуахин. Они-то, видимо, и заставили меня проявить к вам столь лестный интерес. Не обижайтесь, но в этой глуши повышенная нейроактивность — большая редкость. Да и слепых клиентов на Райском острове я еще не встречал». Хуахин дважды перекрестился про себя и, несколько наигранно опираясь на свой импровизированный посох, постарался как можно достовернее подчеркнуть свою беспомощность и ущербность. «А что, на этом острове все говорят по-русски?» Доктор, уже сделавший пару шагов вглубь зарослей, приглашающе махнул Хуахину рукой. «За своей группой вы уже не поспеете, а выйти к ручью у вас еще будет время. Пошли, покажу свое обиталище. Заодно по пути отвечу, если смогу, на ваши вопросы. По поводу языка. Я лично могу свободно общаться на всех языках человеческого космоса, включая пару десятков из тех, что уже давно никем не используются. Касаемо остальных местных обитателей, они просто не замечают разницы. Для них здесь просто не существует языкового барьера. Это же рай, в конце концов. Здесь есть еще много чего, что не поддается линейной человеческой логике. И поверьте, отсутствие языкового барьера еще не самое удивительное из этого перечня. Хоахин, с трудом преодолевая многочисленные переплетения корней под ногами, двинулся вслед за старожилом. Ему совершенно не нужно было, чтобы этот странный попутчик реально оценил физические возможности полковника и уровень его координации. «А вас, доктор, что удерживает от райского существования? Или есть веские причины обитать в дремучих джунглях, а не в приятном обществе по ту сторону ручья?» Иоанн чуть притормозил перед очередным пучком растянутых, словно швартовочные канаты, поперек их движения толстых, провисающих до самой земли лиан. «Да я там уже бывал, и не скажу, что остался в восторге. Но вам настоятельно рекомендую. Полагаю, что вам там понравится. Вы ведь хотите исцелиться от своего недуга?» Хоахина эта фраза насторожила даже больше, чем высказавший ее его новый знакомый, который, несмотря на свой немаленький рост и горб за спиной, продолжал очень проворно продвигаться вглубь зарослей. «Я доложу вам, Хоахин, еще не встречал человека, который бы отказался от вечной молодости и воплощения всех своих заветных желаний. Вы ведь слышали, что по этому поводу рассказывал молодой красавец, прибывший за вашими спутниками к границе? Все материальное вы получите там совершенно безвозмездно. Хотите дворец на берегу ласкового теплого моря? Получите. Хотите ночных оргий, золота, драгоценностей? Пожалуйста. И все это не на час и не на день. Все это навсегда. По крайней мере, до тех пор, пока вы остаетесь в пределах этого райского острова. А кроме того, там вы можете заниматься любым делом, и это будет востребовано и оплачено временем. Временем пребывания в этом раю. И самое главное, к чему все так стремятся по эту сторону границы — свобода, личная свобода. В вашем, конечно, личном понимании этого слова. Есть, правда, некоторые накладки во всем этом, на мой взгляд. Когда каждый имеет все, что ему только заблагорассудится, теряется смысл в таком важном факторе жизнедеятельности любого разумного существа, как самоутверждение. Единственным неперераспределенным ресурсом там остается время. Если вы смогли заработать, накопить или каким-то иным путем стать обладателем запасов в 5 календарных лет, вы можете обменять его на омоложение себя любимого на один ваш биологический год. И так до бесконечности, пока вновь не станете молодым красавцем. В итоге самые юные обитатели рая — это самые успешные в данных условиях индивидуумы. И именно этот фактор становится ключевым в определении элитарной иерархии данного социума. А мне это неинтересно. Молодой красавец — это тот с пивным брюшком и изрядно потертой футболке. Фигура доктора заметно дернулась, но он удержал равновесие, продолжая упорно протискиваться вперед. «Да уж, удивительные у вас, молодой человек, очки. Удивительные. Вот ведь незатейливая в сущности вещь. А сколько пользы для простого человека?» Хоахин почувствовал едва уловимую перемену в голосе своего спутника и понял, что ляпнул лишнего. Для человека в его положении и с его профессией совершенно непростительно бросать подобного рода фразы на ветер. Поэтому дальнейший путь проходил в полном молчании. Шли недолго. Сначала в зарослях джунглей отчетливо оформилась узенькая тропинка. Переплетение лиан и стволов деревьев, заросших разноцветным мхом, больше не мешали путникам. А вскоре эта тропинка уперлась в нагромождение каменных глыб, острые сколы краев которых образовывали высокий, но узкий проход вглубь скалы. «Ну вот, мы и пришли. Разуваться не надо». С этими словами высокая фигура доктора скользнула внутрь проема. Хоахин последовал за ним и оказался в небольшой пещере, в центре которой тлели поленья очага. Стены пещеры были увешаны вязанками высушенных трав, а в дальнем углу над каменным полом возвышалась соломенная лежанка, состоящая из крепко связанных между собой веников все той же разношерстной, давно пожелтевшей соломы. Доктор снял с подвешенной над очагом длинной обуглившейся палки жестяной копченый чайник и наполнил из него две глиняные плошки. «Травяной чай — моя слабость. Употребляю теплым. Прекрасно утоляет жажду». Доктор опустил свое длинное тело на связанный из какого-то тряпья коврик, скрестив ноги на восточный манер, и жестом предложил гостю присоединиться к чаепитию. Хуахин взял в руку протянутую ему чашку и уселся напротив хозяина. Чай по вкусу напоминал смесь мяты и миндаля. Буквально после первого глотка Хуахин почувствовал, как по телу разливается мягкая волна покоя и расслабленности, а в голове напротив возникло ощущение четкости и остроты восприятия происходящего. Когда плошка оказалась наполовину пуста, она по странной причине выскользнула из пальцев гостя и, скатившись по коленям, упала перед ним на пол. Остатки чая нескромной лужицей замерли на поверхности его комбинезона. «Эти травы — настоящая находка. Если бы не они, пришлось бы питаться исключительно падалью. Вы вот, наверное, заметили, что в этом лесу полностью отсутствует какая-либо живность. Нет даже насекомых. А питаться чем-то надо, молодой человек. Спросите, какое отношение к этому имеет чай? Да самое прямое. Вы вот сделали уже три глотка и можете теперь даже не пытаться пошевелить конечностями. Хотя сна ни в одном глазу. Да не мучайтесь, все равно ответить вы мне не сможете». Доктор широко улыбнулся, обнажив ровный ряд острых, покрытых желтоватым налетом зубов, и, вновь оказавшись на ногах, подошел к своей соломенной лежанке. Несколько секунд, порывшись между вязанок соломы, он извлек из-под них блестящий, хорошо отполированный серповидный клинок. «Вот этим инструментом я и собираю свое пропитание. Не правда ли изящная вещица? Прекрасно режет не только длинные прочные стебли или лианы, но и сухожилия, и даже тонкие человеческие кости. Жаль, что последнее время подходящие возможности здесь для подобного пиршества стали крайне редки. Но что делать? Зато каждый такой случай приносит поистине райское наслаждение. Уверен, вам очень понравится. Под воздействием моего напитка вы не сможете потерять сознание очень долго, даже когда будет, казалось бы, превышен ваш болевой порог. Поинтересуйтесь, что мне мешало заниматься этим там, за ручьем? Да, в общем-то, ничего. Но пропадало ощущение опасности, ощущение реальности происходящего, остроты, что ли. Вы вот сами-то предпочитаете есть сырое мясо или с хорошо прожаренной хрустящей корочкой, в меру соленое и приправленное перчиком и другими пряностями? Ну, я думаю, вы меня понимаете. И, полагаю, не осуждаете, ведь на ваших руках крови никак не меньше, чем на моих. Хладнокровного, опытного убийцу я чувствую издалека. А такие, скажу я вам, появляются здесь регулярно и, видимо, не случайно. Одно только ваше замечание про сухой ручей чего стоит? Нельзя вам туда. Ох, нельзя. Да и нет места в раю двум таким, как мы с вами, одновременно. Доктор Иоанн неторопливо подошел к одервенело сидящему гостю со спины, разминая пальцы правой руки и присматриваясь к артериям на горле Хуахина. Затем аккуратно снял с него очки. «Ничего не видно тут у вас под чешуей. Вот сами посудите. Как работать с таким клиентом? А между тем, времени у меня не так много, как хотелось бы. Пришло указание сворачиваться. Вечно все приходится делать в попыхах и абы как». Доктор, продолжая тихонечко бухтеть, потрогал своими длинными теплыми пальцами горло пленника, затем коротко размахнулся и вонзил клинок. Светлое, просторное помещение не нуждалось в дополнительном освещении. Панорамное остекление с лихвой заливало небольшой зал мягким светом, автоматически блокируя вредные компоненты спектра и рассеивая оставшийся поток равномерно по всему объему. 10 небольших, но достаточно комфортных индивидуальных офисных столов, отделенных друг от друга метровыми пролетами, располагались напротив низкого подиума и совершенно голой матовой белой стены. Все эти столики были заняты новичками. Кто-то из них перешептывался, кто-то спокойно рассматривал окружающих. В этот момент автоматическая прозрачная дверь мягко скользнула в сторону, и в аудиторию вошла приятной наружности девушка в строгом, но очень изысканном костюме. «Доброе утро. Меня зовут Инирой Ти-Хоо. Обращайтесь ко мне просто Ти-Хоо или наставник. Я буду вашим гидом, наставником и ангелом-хранителем в течение ближайших 3 дней, то есть до тех пор, пока вы не выберете себе место постоянного трудоустройства. А отдел рекрутинга компании не сложит в себя ответственность за ваше пребывание на нашем с вами райском острове». Девушка, привычно уже для вновь прибывших, широко улыбнулась и окинула аудиторию коротким, но цепким взглядом. «Сегодня мы сделаем первый шаг к вершинам достижения истинного блаженства, вершинам освоения основных положений корпоративной этики нашего сообщества. Но сначала мы составим для каждого из вас полноценное резюме, что в дальнейшем гарантирует вам быструю и безболезненную адаптацию в коллективе компании». Она отошла в угол, освободив вид на матовую стену, где на гладкой поверхности уже проступили штрихи шаблона резюме, которые необходимо было заполнить. Отчетливый яркий маркер быстро перемещался по стене, ненадолго замирая в тех местах, на которые девушка старалась обратить внимание слушателей. «Фио», «Место и время рождения», «Образование», «Дополнительное образование», «Семейное положение», «Последовательный перечень предыдущей деятельности» — все это ничем не отличалось от того, с чем каждый из присутствующих уже неоднократно имел дело. Гораздо больше внимания Инирой обратила на вторую часть резюме, в которой всем присутствующим предписывалось рассказать о своем характере, причем с приведением конкретных жизненных примеров. В третьей же части резюме необходимо было рассказать о своих мечтах и целях, которые претенденты ставили перед собой в своей предыдущей жизни. И, в конце концов, четвертая часть была посвящена вопросам присутствующих. Им необходимо было сформулировать то, что волновало их больше всего. Изложив основные требования к составлению резюме соискателей, Ти-Хоо вновь вышла в центр подиума и указала на голографические экраны, возникшие в центре офисных столов. «Это инструмент для заполнения формы, но не только для нее. Здесь вы можете посмотреть примеры уже созданных когда-то реальных резюме, а также запустить Remember Show своей собственной жизни, на случай, если какие-то важные события успели стереться из вашей памяти. Прошу не стесняться и по ходу работы задавать мне вопросы, касающиеся заполнения резюме. Буду рада помочь каждому из вас. Для этого на ваших мониторах отображена кнопка вызова. Ее активация, к тому же, установит очередь обращений». Тут же на стене появилась строчка оповещения. «Стол номер 6. Вопрос в позиции ФИО». Наталья Андреевна даже вздрогнула от неожиданности. Но работа есть работа. Ти мгновенно оказалась возле ее стола. «Что вас смущает в данном пункте?» Наталья Андреевна, не до конца поборов смущение, задала свой сакраментальный вопрос. «Будьте так любезны, какая фамилия актуальна в данном случае? Полученная при рождении или присвоенная после бракосочетания?» Девушка не стала уточнять детали, а коротко ответила, что это не имеет абсолютно никакого значения. Кроме 6 русских и 1 еврея, в десятке опекаемой Ти-Хоо присутствовали 3 араба, которые время от времени бросали в сторону Ариэля косые взгляды. Особенно косыми эти взгляды стали, когда вся группа выступила в сторону столовой, и Арик из общей очереди подался со своим разносом в сторону вывески «Кошерная». Однако присутствие рядом со щуплым отпрыском Давида 3 амбалов в корне меняло дело. 6 русских, как было замечено, являлись уже знакомыми нам пассажирами лайнера «Жемчужина Короны». Витя на адаптации отсутствовал. Собственно, его больше никто не видел с тех самых пор, как он вскарабкался на глайдер хедхантеров. «Картошечки мне жареные, вон с того краешку, и бифстроганов». Демид ткнул пальцем в сторону метрового противня, только что выставленного из духового шкафа, длинный и поблескивающий хромом клешней манипулятора. Автораздача, моргнув зеленым индикатором, отсыпала порцию еды и повернула камеру в сторону угля. Демид двинулся к аккуратно выставленным запотевшим бокалам с компотом и, зацепив один из них, отошел к угловому столику возле прозрачного окна столовой. Помещение, если не считать только что пришедших, было практически пустым. Сама Тихоо к трапезе не присоединилась, скрывшись за дверкой с надписью «Только для персонала HH». Вообще, с надписями и время от времени встречающимися на дверях какими-то схемами или красочными рекламными панно творилась некоторая неразбериха. Все значимые слова читались на родном языке новичков, а вот названия, аббревиатуры или имена были написаны латиницей. На бейджике угля красовалось слово «Югол», а на таком же белом квадратике, висевшем на пластиковом шнурке на шее Петрухи, соответственно, «Петруча». Демид уже успел иронично заметить, что Петруча подходит ему куда лучше, чем его предыдущая кликуха, за что получил в ответ англикучий бестолочь, на чем, собственно, и разошлись. «А что, мне здесь нравится. Пока», — пробубнил уголь, пропуская к столику Арика с абсолютно таким же набором блюд, что и в его собственном разносе. «Что-то не улавливаю разницы в номенклатуре твоего кошерного буфета относительно общего меню». Арик, аккуратно поставив разнос на столик, тут же, в отличие от всех остальных, схватил нож в правую руку, а вилку в левую, и как коршун навис над тарелкой. «А отсутствие очереди к кошерному буфету улавливаешь?» Петруха, последним устраиваясь за столик, удивленно мотнул головой. «Резонно. Может, мне тоже туда, если что?» Арик, уже успев натолкать полный рот картошки, чуть не выплюнул ее обратно на разнос. С трудом подавив в себе желание заржать с набитым ртом, он таки сделал большой глоток. Выдохнув воздух из легких и выронив из рук приборы, он уставился на геолога. «Сначала будь добр пройти обряд обрезания, а уж потом...» С этими словами Арик снова взял в правую руку нож и демонстративно помахал им перед Петрухиным носом. Женщины устроились в противоположном углу, откуда, впрочем, совершенно разборчиво доносились их отдельные реплики. «Да что вы говорите, милочка? Да не может быть! Позвольте с вами не согласиться. Вам-то зачем все это? Девушке порой не приходится выбирать». После обеда Тихоо развернула на голых экранах длинный перечень положений корпоративного кодекса и перешла к индивидуальной работе с подопечными. Пока остальные погружались в послеобеденное чтение текста, наставница, отгородившись от open space непрозрачной силовой перегородкой, подсела к столику Демида. «Демид Петрович, неужели вам совершенно нечего сообщить компании о своих навыках и компетенциях? Вы ведь так же, как и все, собираетесь претендовать на интересную и хорошо оплачиваемую работу? Как же мы сможем помочь вам, если вы вот так?» Демид сидел перед девушкой, опустив глаза в пол, и покорно ждал, когда она закончит терзать его слух своей длинной, выверенной и грамотно построенной речью. «А есть у вас такая работа, за которую платят меньше, чем 24 часа в сутки? Вы, девушка, поймите меня правильно. Я домой хочу». Всю ночь уголь ворочался на койке, вставал, включал свет, выключал и снова ложился в постель. В его голове вертелись мысли о Светлой, о станции и о ребятах, которые ждут его возвращения из отпуска. Что-то липкое и душное хватало его за горло. Хотелось наполнить свои легкие свежим морозным воздухом и заорать во все горло. Уголь в очередной раз отбросил в сторону одеяло и, встав, вышел в слегка подсвеченный коридор, каждая дверь которого вела в такой же, как и у самого угля, номер общежития, как это называл Демид. Не обуваясь, он прошлепал к широкому пролету лестницы, ведущей на первый этаж в холл. Дверь на улицу распахнулась перед носом полуночника совершенно бесшумно, не скрипнув ни единой своей металлической деталью. Уголь вышел за порог и задрал голову вверх. Обычной дневной серой пелены не было видно, и оттуда, сверху на угля, смотрела абсолютно черная темнота, сквозь которую не пробивался свет ни единой, даже самой маленькой звездочки. На следующий день группа собралась в спортивном зале адаптационного комплекса. На пружинящем полу зала расположились слушатели, предварительно напялившие на себя нечто, на первый взгляд напоминающее кимоно. Тихоо, впрочем, оставалось все в том же деловом костюме и принимать участие в спортивном мероприятии явно не собиралась. Сейчас я объясню вам, почему в нашем сообществе отсутствуют такие институты государственного подавления, как полиция или армия. Ни один человек здесь физически не в состоянии нанести вред другому человеку, если, конечно, тот сам не захочет иного. Поясню. Инструктор окинула взглядом притихших соискателей и попросила Ариэля подняться на ноги и выйти в центр очерченного на полу круга. «Кто-нибудь из присутствующих желает ударить этого человека?» Вопрос прозвучал настолько буднично и спокойно, как будто все обитатели райского острова каждое утро начинали с того, что безжалостно избивали друг друга. Один из арабов, скорчив умильную рожу и почесывая подбородок, из которого торчали несколько скудных длинных волосин, обозначающих, видимо, будущую окладистую бороду, тут же оказался рядом с подопытным. Демид напрягся. Он явно готовился присоединиться к испытуемым, как только происходящее на ковре выйдет за пределы его личного понимания добра и зла. Однако араб не дал никому шанса успеть предотвратить неминуемое. Он не стал дожидаться, пока Ти-Хо продолжит комментировать свое экстравагантное предложение, и, коротко размахнувшись, врезал Арику по зубам, вложив в это движение всю массу своего корпуса. Результат превзошел любые ожидания присутствующих. Ариэль даже не успел среагировать на удар, и по понятиям любого, имеющего хоть малейшее представление о физике и физиологии этого процесса, должен был тут же упасть на пол со сломанной челюстью. Однако на полу лежал араб. Он завывал от боли, стиснув ладонью левой руки костяшки пальцев правой. На лице же вопиющего при этом расплывался весьма знатный синяк. Такой эффект мог возникнуть только в том случае, если бы бедолага ударил рукой не по лицу тощенького оппонента, а по бронзовой скульптуре кого-нибудь из давно почивших, но успевших прославить себя на века. Причем эта скульптура смогла ответить ему тем же. Полагаю, вам понятны последствия применения грубой силы в отношении любого из членов нашей общины. Тихо повернулась к пострадавшему. «Прошу вас пройти в медицинскую комнату. Там вас ожидает специалист. Вам помогут. Остальные, прошу вашего внимания. Сейчас мы продемонстрируем еще одну особенность нашего мира. Прошу вас, подойдите». На сей раз инструктор обратилась к Наталье Андреевне. Та не без недоверия вышла в центр зала. «Ариэль, возьмите эти стальные наручники и наденьте их на запястье вашей знакомой. Не бойтесь, они не взорвутся». «Нет, не так. Заведите ей руки за спину». Ариэль, стараясь случайно не причинить женщине боли, защелкнул наручники на ее запястьях и вопросительно посмотрел на Ти-Хо. «А вы, Наталья, теперь просто протяните руки вперед». Послышался глухой стук металла о тренировочный мат. Наталья с удивлением рассматривала свои свободные запястья. Народ недоуменно выдохнул, а Ариэль нагнулся, чтобы подобрать с пола браслеты. «Не нужно искать этому сверхъестественного объяснения. Это не фокус и не обман. В случае, если кто-то попробует ограничить вашу свободу, ударить вас или причинить другое, мотивированное или немотивированное зло, у него ничего не получится. Просто знайте об этом, и все». Ариэль протянул наручники наставнику и задал уточняющий вопрос. «А что значит, если, конечно, тот не захочет иного?» «Это значит, что подобного рода вред может быть нанесен по соглашению сторон или по прямой просьбе со стороны вашего оппонента. Поверьте, так бывает. Ну и, конечно, такое явление, как суицид, к моему сожалению, здесь никто не отменял». Во второй половине дня группа соискателей вновь собралась в кабинете с подиумом и широкими обзорными окнами. Ти-Хо, дождавшись, когда все рассядутся по своим местам, вновь активировала обзорный голый экран. На нем был перечень из полутора десятков слов, таких как «искусство», «свобода», «патриотизм», «власть». Петруха попробовал найти хоть что-то объединяющее эти понятия, но кроме заздравной речи на юбилей императора в голову ему ничего не приходило. Демид, сидя за соседним столом, хлопал глазами и что-то шептал. Уголь, подставив руки под подбородок, делал безуспешные попытки не уснуть после плотного обеда и бессонной ночи. «Вы видите перечень проектов, в которых вам предстоит работать. Мы, проанализировав ваши склонности, готовы лишь порекомендовать вам то или иное направление. Окончательное же решение за вами. Сейчас на ваших личных мониторах отобразится перечень тех проектов, которые, на наш взгляд, будут интересны каждому из вас. Также добавлю к этому, что каждый из вас может предложить свой новый проект, который может быть принят нашим сообществом. Но такое бывает редко. И в данном случае вам будет необходимо заручиться поддержкой нашего архивариуса». Тихо-о отошла от подиума к полупрозрачному окну и дала понять, что готова отвечать на вопросы. Первым решение принял Петруха. Он ткнул пальцем в монитор и повернул голову к инструктору. Тихо-о, заметив это движение, одобрительно качнула головой. «Достойный выбор. С этого момента, Петр, вы можете покинуть центр адаптации и приступить к обустройству на острове». Она протянула ему руку и, улыбнувшись, пожелала удачи. Виктор Иванович нервно ерзал в широком кожаном кресле, рассматривая обступившие его со всех сторон и заполняющую большую часть помещения стеллажи с климатическими сейфами, напоминающими древние привокзальные автоматические камеры хранения. Сверху откуда-то из-под высоченного потолка свисала вниз титановая монтажная рама для крепления силовых манипуляторов, большая часть которых сейчас суетливо подергивалась над широкой полированной металлизированной поверхностью массивного лабораторного стола. И вот именно на этой столешнице и было выложено все содержимое бесценного Витиного чемоданчика. Новгородские берестяные грамоты были древними, очень древними. Настолько древними, что Виктор Иванович вряд ли мог припомнить что-либо еще более древнее из Музея национальной истории его планеты. Рядом с ними лежала толстая квадратная металлическая пластина, разделенная тонкими узкими полосками на правильной квадратике, словно поле для игры в крестики-нолики. Но не они привлекли внимание очкастого подростка, по мановению руки которого манипуляторы поднимали со стола бесценные манускрипты и бережно подносили их к его бледному лицу. Подросток, пощелкивая языком от восхищения, рассматривал каменную табличку, испещренную ровными рядами неизвестных Вите символов. «Да, да, вот это истинно королевский подарок! Вот это ему понравится! Может, он даже похвалит меня? Да нет, пожалуй, просто распорядится провести рефлекторное сканирование с выглаживанием основного фронта». Подросток вновь взмахнул рукой, и манипуляторы бросились дружно растаскивать сокровища по полкам стеллажей хранилища. Еще до того, как был вскрыт заветный чемоданчик, этот мальчик представился Вите как Джереми Рэм, архивариус райского острова и первое лицо после того, кто финансирует весь этот проект. «Вам ведь еще дома объяснили суть нашего предложения. И, я полагаю, ответили на все ваши наверняка многочисленные вопросы. Проект предполагает, что добровольно покинувшие большой мир за предоставленную нам услугу вознаграждаются любыми материальными благами без ограничений, а также личным бессмертием и исполнением одного, любого, самого заветного желания, которое может быть сформулировано вами как сразу после прибытия, так и в течение неопределенного времени». А точнее, всего времени вашего здесь пребывания. Единственное желание, которое мы отказываемся выполнять, это ваше возвращение обратно». Витя, продолжая зачарованно смотреть, как манипуляторы распихивают его клад по ячейкам, тихо ответил: «Да, я в курсе». Джереми поднялся из-за стола, и тот словно растаял в воздухе. Теперь между архивариусом и Витей было только совершенно пустое пространство. Зато также неожиданно напротив занятого Витиной попой дивана прямо из воздуха сформировался еще один точно такой же диван и небольшой полупрозрачный журнальный столик с двумя тонкими высокими фужерами, наполненными какой-то переливающейся жидкостью. Витя машинально отпрянул назад, уперевшись спиной в спинку диванчика. «Как это у вас получается? Откуда берутся и куда исчезают предметы? Это ведь не мираж?» Виктор расслабил спину и провел пальцем по глянцевой поверхности столика. «Нет, не мираж. Это структурированные силовые поля. К сожалению, а может быть наоборот, к счастью, подобное невозможно за пределами нашего острова. Слишком много энергии нужно для формирования различных множественных структур. Там, за пределами нашего маленького мира, проще использовать обычную грубую материю. А что, вас что-то смущает? Какая для вас, конечного потребителя, разница, что не дает вам провалиться сквозь пол? Атомы углерода, которые превалируют в структуре поля бетона, или чистая энергия, стабилизированная в силовое поле определенной конфигурации?» Очкарик небрежно и довольно легко запрыгнул на второй диванчик, провалившись своим щуплым телом в его мягкие объятия. «Но это все механика. Я не специалист по этим вопросам, и они меня совершенно не интересуют. А вот доставленные вами артефакты — это да. Последнее время действительно интересные экземпляры становятся редкостью. После того, как полгода назад нам доставили свитки с фрагментами книги Самуила, более не поступало ничего хоть немного стоящего. Да и древние рукописи частенько грешат таким количеством несоответствий, описок и некорректных трактовок, что только диву даешься. Признаюсь вам, ненавижу всякого рода соавторов. Ну, просто вешал бы их гроздями вдоль дорог. Не улыбайтесь, не улыбайтесь. Вы ведь не думаете, что ту же Библию написал сам Господь своей собственной рукой? А ведь кто-то все-таки втерся в соавторы и оставил в тексте свой пакостный след. И куда ни глянь, везде эти самые соавторы умудряются нагадить. А ваши исторические хроники? Так вообще без слез читать нельзя. Смесь мифов, откровенной заказухи и самой лицемерной лжи. Что не бандит, то герой. А самый кровавый и развращенный, так непременно или император, или еще какой спаситель и благодетель человечества. Архивариус непринужденно закинул ногу на ногу и, протянув руку к одному из фужеров, кивком предложил Вите попробовать напиток во втором. «Берите, не бойтесь. Впрочем, если вы предпочитаете что-то покрепче, могу предложить вам виски. Вы какой предпочитаете? Можно со льдом или, наоборот, слегка подогретый?» Витя качнул головой и попробовал то, что было в фужере. «А эти напитки? Тоже энергия?» Архивариус поправил очки на носу и недовольно сморщился. «Ну что, как можно? Напитки, пища, одежда, в конце концов, это все продукты переработки замкнутого цикла. Ваши тела еще не готовы питаться Святым Духом, хотя на определенной стадии...» По лицу хозяина скользнула ехидная ухмылка. «Человеческий разум устроен так, что стоит только намекнуть ему, только подтолкнуть чуть-чуть в нужном направлении, и он готов пьянеть от чистой воды». Смаковать изысканный вкус, пережевывая полиэтилен, и искренне радоваться красочному закату, глядя на голограмму с достаточно четким для этого изображением. По большому счету, все ваше человечество живет в мире, выдуманном им самим, безо всякого вмешательства свыше. Но случаются исключения, которые все портят. Появляется какой-нибудь Коперник или Эйнштейн, и ваша планета оказывается уже не плоской, округлый? Оно вам надо. Хотя есть вещи, в которых вас разубедить совершенно невозможно. В том, например, что вы разумные, гуманные и высокоморальные существа. А как же без этого?» Архивариус сделал небольшой глоток из своего бокала. «До сих пор не обнаружил первоисточника, разъясняющего, как вы умудрились изобрести колесо, но наверняка исключительно для того, чтобы наехать им на собрата своего и раздавить ему голову. Как говорил один известный в древности человек, история будет ко мне благосклонна, потому что я намерен писать ее лично. Ведь он оказался прав». «Я, собственно, к чему все это? Вы ведь еще не сообщили о своем заветном желании. И не торопитесь. Я вам сейчас открою один секрет, который я подсмотрел во всем этом разнообразии первоисточников. Люди жаждут материального, потому что это диктует им выродившийся в них инстинкт самосохранения. Но когда им уже не хочется есть, не хочется пить, не хочется золотой унитаз и мраморные стены, бриллиантового дождя, они все еще продолжают говорить о свободе, совершенно не понимая того, что же это они такое имеют в виду. Свободе от чего? От себе подобных? От собственных страхов и предрассудков? От ограниченности ресурсов? От всемогущества окружающего мира? Я не согласен с древним философом, сводившим все это до кучи к одним лишь сексуальным инстинктам. Не свобода вы хотите, а власти. Власти над себе подобными существами. Власти безграничной и безответственной. Подумайте над этим. У вас есть уникальный шанс это желание исполнить. А то ляпните, как все, то, что первым придет в голову. И не дай бог, получится у вас, как в анекдоте про хомячка, туда-сюда, обратно. Напиток приятно освежал, и утренняя скованность отпустила Витю. Он с интересом слушал разглагольствование юного претендента на роль мирового судьи как минимум равного Творцу, и ему казалось, что в чем-то он с ним согласен. Но вот в чем? Может, исключительно в той части, где был упомянут хомячок? «Верните мне мою жену». Джереми Рэм чуть не выронил фужер и обалдело уставился на соискателя бессмертия. «Я не ослышался? Вы хотите, чтобы рядом с вами вечно околачивалось брюзжащее и всем недовольное создание, которое даже не способно качественно исполнить свой исконный супружеский долг, так как в самый неподходящий момент интимной близости оно вдруг вспоминает, что шторы в гостиной не гармонируют с цветом ее нижнего белья, которое цинично считает, что все созданное Творцом многообразие жизни создано исключительно для ее пользы, и стоило ради этого тащиться сюда? Неужели вам этого не хватило там?» Витя тяжело вздохнул и поднял глаза на собеседника. «Мне хватало и там. И контракт я читал. Так что будьте любезны. Я настаиваю именно на этом варианте исполнения ваших обязательств». Архивариус сжался, словно удав перед прыжком. Однако на его лице продолжала играть доброжелательная и лучезарная улыбка. «А то что? Если мы не выполним условий контракта, вы его расторгнете?» «Да ладно, ладно, не напрягайтесь, воля ваша. Что уж тут поделать, любовь зла». Боцман бросил недовольный взгляд на плоский экран визора, развернутый по всей стене его спальни, противоположной той, возле которой стояла обширная кровать, с копошащимся на ней под тонким покрывалом женским телом. Он с детства не любил объемные изображения и везде, где только можно, старался использовать плоские экраны. Это у него пошло с того момента, когда в 6 с небольшим лет он, удобно устроившись у себя в комнате и вооружившись папиным ультразвуковым скальпелем, совсем уже собирался вырезать подлые глаза сестренкиной кукле, как перед ним внезапно возникла его мать. Конечно, это была только ее голограмма, но это уже не имело никакого значения. От неожиданности Павлик обделался. И потом ему еще долго было так стыдно и обидно за эту промашку, что он возненавидел все без исключения голопроекторы, даже больше, чем своих родителей. «Уголь, ты чего? Я занят». Визор моргнул и, слегка искажая голос говорившего, негромко прошелестел динамиками. «Гони эту стерву, она все равно через час обратно сама прибежит. Разговор есть». Боцман с досады даже плюнул на блестящий полированный пол и повернулся к кровати. Стерва высунула голову из-под одеяла и продолжала медленно, призывно стаскивать со своего голого тела легкую, хрустящую свежестью ткань накидки. Это была все та же сотрудница HH, которая 2 месяца тому назад встретила их на границе рая и многообещающе предложила подписать контракты. «Я уезжаю. 2 часа». Он подобрал с пола свои порядком измятые джинсы и побрел в кабинку сухого душа. С парнями он не виделся 2 дня. Арик тогда лихо всех раздел в преферанс, выиграв больше 15 часов всего за 1 ночь. Вместе поиграть и поболтать они собирались 2-3 раза в неделю, обычно то у одного, то у другого. Их дома не были разбросаны по городу, и лететь на глайдере до любого из них было не больше 5 минут. Так что куда сегодня его потащит уголь, не имело никакого значения. Ночь начнется с разговоров о том, что сил больше нет торчать в этом проклятом раю, а закончится, как обычно, или в кабаке, или он проснется с похмелья где-нибудь в совершенно незнакомом месте и с совершенно незнакомой теткой в постели. Или вполне знакомой. Там, в адаптационном центре, боцман попросил Тихо назначить его директором местной тюрьмы. Но тюрьмы здесь тоже не было. Из предложенных ему вариантов проекты «Адреналин», «Сексуальность» и «Свобода» он предпочел выбрать «Адреналин». А посему уже на следующее утро они вместе с Углем, который, как оказалось, сделал аналогичный выбор, и еще 1 дюжина граждан, были доставлены на вершину мраморной скалы, откуда начали по очереди сигать вниз. В группе было как минимум 4 девушки, и потому вся округа была заполнена их восторженным визгом. Прыжки со скалы под куполом, похожим на древний и вечный D6, ни особенной радости, ни тем более острых ощущений у боцмана не вызывали. Но это было гораздо приятнее, чем сидеть за партой и заполнять бесконечные формуляры, отвечая на дурацкие вопросы. Зато традиционные вечерние посиделки, которые вот уже 2 месяца исправно происходили в узком кругу его бывших неприятелей, он посещал с удовольствием. «Ага, вот и опоздавшие». Демид восседал на голове бронзового бюста с натянутой на его блестящую лысину подушкой. Арик, на правах первым пришедшего гостя, занимал единственное в этом доме, предназначенное непосредственно для сидения, место. Большой кожаный пуф, потертый и неоднократно чем-то облитый, но вполне еще пригодный для эксплуатации. Между ними стоял выдранный из кухонного комплекта, но ни разу не использованный по назначению небольшой холодильник, на котором уже лежала колода карт и листок бумаги с аккуратно выведенными на нем полями «гора», «пуля», «весты». Дождавшись, пока боцман поздоровается, Арик активировал панель коммуникатора и, не торопясь, начал выбирать на нем пункты с указанием продуктов из меню ближайшего пищевого павильона, осуществляющего круглосуточную доставку. При этом он, как обычно, что-то бормотал себе под нос про тетю Розу и дядю Хаима. «Вот до сих пор не пойму, почему у хедхантеров в столовке нет автораздачи непосредственно на столы? Это ведь во всем человеческом космосе совершенно обычное дело. Сдается мне, что тот, кто все это затеял, уже там, в столовке, заявлял таким образом, вновь прибывшим, что ему ровным счетом наплевать и на них, и на то, чем они будут здесь заниматься, да и вообще на все». Уголь, появившийся сразу вслед за боцманом, окинул взглядом огромное пустое помещение гостиной Демидова жилья, больше похожего на авиационный ангар. Демид, в отличие от остальных присутствующих, потратил на его возведение не больше 3 часов. Он просто пришел в офис размещения и, отодвинув в сторону все их масштабные и вычурные проекты, заявил: «Вот здесь поставьте столбы, а вот здесь положите на них крышу». Даже его толчок, тоскливо поблескивающий белым кафелем в дальнем углу ангара, не был отделен от гостиной ничем, кроме пустого пространства. Где и как Демид спал, и спал ли он вообще, до сих пор для всех посетителей этого гостеприимного дома оставалось загадкой. 2 уже пустые бутылки из-под водки стояли в метре от бюста табурета. 3-я, початая, стояла на холодильнике между картами и разлинованным листом. Демид, подхватив початую бутылку, приложился к ее горлышку, нырнул носом в рукав перепачканной кетчупом рубахи и, крякнув, кивнул вошедшим. «Рад приветствовать честную компанию. Падайте кто где может». Выбор был небольшой. Боцман, не задумываясь, уселся левее от пуфика с Ариком, прямо на коврик, который он предусмотрительно прихватил еще возле входной двери. Эту позицию он выбрал с мыслью, что если ему и не удастся отыграться, то он как минимум сумеет испортить игру хитропопому еврею. Уголь, матерясь, побрел по ангару искать ту пустую коробку из-под водки, на которой он сидел неделю назад. Пискнул коммуникатор Арика, сообщая о прибытии заказа. Удостоверившись, что на занятый им пуфик уже никто не претендует, он поднялся и пошел к входной двери принять у прилетевшего дрона съестное. Демид еще раз хлебнул водки и поинтересовался, что там приволок дрон. «Сало, луку, хлеба, огурцов, сыра, грудинки, колы. Водка у тебя есть?» Демид, улыбнувшись, ответил: «Водка. Водка всегда есть». В этот момент вернулся Арик вместе с углем, большим пакетом с фирменной наклейкой ресторана и большой пластмассовой коробкой, заполненной непочатыми бутылками. Боцман тасовал колоду. «Что-то вашего к столому не видать давно. Я, конечно, по нему не скучаю, но как-то он отрывается от коллектива». Петруха, в отличие от остальных, свой новый дом обустраивал придирчиво и обстоятельно. 3-этажный особняк вдали от центра городской суеты, на крутом склоне, с видом на Восточный залив, по изяществу и эксклюзивности отделки мог бы дать фору императорским резиденциям крупных столичных планет российского конгломерата. Измучив до слез дизайнеров службы размещения, которые и предположить не могли, что этот деревенский простоватый парень будет терзать их 2 суток, а своими требованиями и придирками превзойдет самого архивариуса, Петруха получил таки то, что хотел. Еще через сутки здание было готово. Оно поражало, с одной стороны, своей легкостью и воздушностью, а с другой — консерватизмом линий и внешней отделки. Стройные и стремительные гранитные столбы 1-го этажа гармонично переходили в панорамное остекление 2-го, которое, в свою очередь, рассыпалось фейерверком мансардных башенок и открытых смотровых площадок многоуровневой крыши. Смотреть на это великолепие Петруха пригласил всех. Ну, в смысле, Угля, Демида и Ариэля. Но прилетел только Ариэль. Прилетел, подцокал языком, отпустил пару-тройку дежурных комплиментов и улетел. С тех пор То есть почти два прошедших месяца никто с Петрухой и не встречался. Почему? Демид не переваривал грандиозных сооружений, а Уголь был удивлен тем, как быстро его бывший лучший друг адаптировался к райским условиям существования. Да и в должностной иерархии райской корпорации пути друзей разошлись кардинально. После двухдневного тренинга у рекрутеров Петруха направился в проект «Власть» – руководить работами по расширению городской канализационной сети. А любой сотрудник этого проекта здесь являлся фигурой значимой и входил в совет директоров компании с правом совещательного голоса. То есть обязан был посещать ежедневные планерки в Хрустальной башне, стеклянном небоскребе, возвышающемся над городом, выныривая из мелководья Западного залива. Недосуг ему. Говно выгребает денно и ночно. 7 пик. Уголь бросил карты на стол и потянулся за куском сала, прихватив по ходу и луковую головку. Нашел мужик то, что искал. Ариэль бросил на Угля укоризненный взгляд. Завидуешь? Построй себе дворец, отпиши запрос рекрутерам, они тебя тоже в начальство переведут. Уголь, прищурившись, посмотрел на карточный веер Арика. Смешно. Ха-ха. Пасуешь? Арик сложил веер и отхлебнул колы. «Не смешно. Гы-гы. Мизер». Петр Борисович Дальнов, именно так звучало Петрухина «Фио» в развернутой транскрипции, и именно так было выведено золотом на черной глянцевой табличке его кабинета на 17 этаже башни, был занят. Должность, принадлежащую хозяину кабинета, здесь указывать было не принято. Золотом значит член совета директоров, и этого было более чем достаточно. Уже полчаса, как он вернулся с митинга, совещания, на котором обсуждались необходимые черты психологического портрета личности, готовой к тому, чтобы взвалить на свои плечи бремя абсолютной власти. Нет, совет не собирался выбирать императора или тем более делегировать кому-то свои полномочия, но поговорить о том, в какой степени каждый из присутствующих готов принести себя в жертву такой возможности, было неожиданно приятно. Оленька, наскоро одернув короткую, едва прикрывающую кружевные трусики юбку, прошмыгнула в дверь, цепко ухватив с собой объемистую папку на подпись. Зачем в конторе с электронным документооборотом она каждое утро таскала эту папку в кабинет Петра Борисовича, Оленька не знала и знать не хотела. Надо так надо. В медиаслужбе проекта «Культура» она продержалась недолго. Слюнявые подростки, которые то и дело норовили шлепнуть ее по заднице, дебильные тексты про вечную любовь и постоянные просьбы оператора пошире раздвинуть ноги перед камерой окончательно достали ее уже через месяц после прибытия. Мечта всей ее жизни обернулась бессмысленной и никчемной тратой времени. Глупо улыбаясь и хихикая, она отшила очередного малолетнего ухажера и, решительно запрыгнув на свой маленький серебристый глайдер с ресничками на его тонких пластиковых крыльях, рванула в сторону офиса хедхантеров. Дежурный оператор адаптационного центра не сразу смогла однозначно интерпретировать Оленькину заявку. «Мне бы куда-нибудь, где работают состоятельные и серьезные люди. В смысле, мужчины». Однако, полистав пару минут ее резюме, составленное еще по прибытии, определила ее в башню. Сначала на вакансию финансового контролера, которая предполагала целый день сидеть перед голым монитором и ставить какие-то галочки в незаполненные поля электронных таблиц с заголовками «утверждено», «проверено» и прочее. А потом, по ее личной просьбе, администратор финансового сектора, очень приличный мужик, но, к сожалению, совершенно уже не мужик, посоветовал ей перейти в секретариат. И тут, наконец, Оленька почувствовала себя в своей тарелке. Половину дня она чистила себе ногти ультразвуковой щеточкой, время от времени отвлекаясь на входящие через селекторный коммуникатор звонки, часть из которых ей было предписано отфутболивать по большому кругу, то есть далеко и надолго, а часть переводить на коммуникатор шефа. А оставшееся рабочее время она вертела попой перед солидными посетителями 17 этажа и листала сайты с новыми коллекциями нижнего белья и косметики, делая при этом вид страшно занятого и полезного сотрудника. Все было замечательно, кроме одного. Борис Петрович совершенно не реагировал на ее томные взгляды и даже на время от времени вываливающуюся из лифчика упругую грудь. Она сделала вид, что не узнала присевшего в приемной на кожаном диване Угля, который в электронном списке посетителей, накануне записавшихся на прием к Дальнову, числился первым и был наречен Черновым Дмитрием Александровичем. «Вы на прием? Ждите», — Петр Борисович освободится и пригласит вас через несколько минут». Уголь спокойно рассматривал интерьер приемной, дизайн который полностью укладывался в традицию урбанистического минимализма. Неприятное исключение составлял, пожалуй, только чахлого вида кактус в цветастой банке из-под вишневого компота, зашуганно прячущийся в стенной нише за портретом какого-то усатого старичка. Да и сам портрет этот был исполнен явно не самым прогрессивным способом. «Проходите. Петр Борисович готов вас принять». Дверь в кабинет бесшумно и плотно закрылась за спиной посетителя. Уголь стоял в пустом пространстве, не предполагающем стульев, кресел или диванов для посетителей, перед широкой полупрозрачной матовой поверхностью совершенно голого стола, за которым в эргономическом кресле сидел человек, чем-то отдаленно напоминающий его бывшего друга Петруху. «Добрый день, Дмитрий Александрович. Чем я могу быть вам полезен?» Голос тоже был каким-то чужим, глухим и казенным. «Да брось, Петруха, не можешь ты мне быть полезен. Я извиниться зашел». По немигающим глазам Петра Борисовича, устремленным куда-то вдаль, сквозь тело посетителя, Уголь понял, что обитателю кабинета глубоко наплевать и на эти извинения, и на самого извиняющегося. Мало того, он даже не понимает, о чем, собственно, речь. «То есть вы хотите сказать, что тратите время, мое рабочее время, принадлежащее компании, на пустую болтовню? Вы – бездельник, алкоголик, бабник – и просто никчемный, никому здесь не нужный, асоциальный люмпен, прожигающий на халяву предоставленные ему блага. Да вы хоть какое-то представление имеете о долге, чести, о корпоративной гордости, хоть малейшее?» Уголь обалдело выслушивал этот начальственный разнос, неуютно переминаясь с ноги на ногу и понимая, что единственным его желанием в этот момент остается выскочить вон и, не оборачиваясь, бросится бежать. Спас его от продолжения этой дружеской беседы проснувшийся на столе руководителя коммунального хозяйства коммуникатор, который Оленькиным голосом сообщил Петру Борисовичу о том, что с ним желает поговорить Альфред фон Райнер, административный директор башни. Не обращая ни малейшего внимания на продолжавшего переминаться с ноги на ногу Угля, Петруха поспешно переключил коммуникатор и торопливо ответил на входящий вызов кардинально изменившимся голосом. «Фредди, привет!» «Да, да, не занят, нет?» «Да и не говори, тоска!» «На охоту?» «А кто будет?» «Ого! Давай через полчасика на 52-м». «Окей. Ну, не вопрос. Хеннесси или Джек Дэниелс?» «Окей». Индикатор коммуникатора потух, и Борис Петрович вновь посмотрел на стену за спиной отчаянно топчущегося на месте Угля, после чего небрежно бросил в пространство. «Оленька, проводите господина... как его там? Чернова, к лифту. А то, не дай бог, потеряется по дороге». Как только за гостем захлопнулась дверь, на мониторе секретаря замигала иконка нового сообщения. Оленька отложила пилочку для ногтей и раскрыла письмо. «Информируем вас о том, что вам необходимо сегодня в 11 часов явиться в холл 17 этажа для участия в тренинге «Эффективный менеджер». Дальнейшие инструкции вы сможете получить от вашего персонального тренера Уди Леера. Всего вам наилучшего. Координатор секретариата проекта «Власть» Тед Рихтер». Оленька бросила свой взгляд на часы. Без 15:11. Она быстренько сгребла в свою сумочку разбросанные по столу мелочи и на бегу, заглянув в зеркало, гордо задрав подбородок, направилась в лифтовой холл. Альфред фон Райнер слыл своим парнем почти во всех отделах башни. Стоило новичку вроде Петрухи назвать его имя в разговоре с каким-нибудь обитателем соседнего кабинета, как тот сразу же начинал улыбаться и махать перед его носом руками. «Да нет, постой! Вот я тебе расскажу, как мы с Фредди отжигали на восточной заимке. Вот это была потеха!» Сам Петр познакомился с ним, когда комплектовал свой новый дом картинами. Он все никак не мог найти изображение древних полотен, на которые однажды ему удалось посмотреть в Императорском музее. А Альфред совершенно случайно именно в этот момент оказался в том же офисе отдела размещения, что и он сам. Фон Райнер, весело хлопнув новичка по плечу и поинтересовавшись проблемой, которой был озабочен последний, всего двумя щелчками пальцев вывел его в меню с необходимым контентом. Второй раз они встретились уже в баре для персонала проекта «Власть», на 7-м этаже башни, где Фредди объяснял Петрухе, как и куда нужно насыпать соль для правильного употребления текилы. Потом туда же подтянулись друзья Альфреда. В итоге на следующий день Петруха появился на работе ближе к обеду. Но самое интересное, когда его пригласил к себе его шеф Джордана Кирхнер, и Петруха честно рассказал ему, что всю ночь зажигал в баре с фон Райнером, тот только отечески похлопал его по плечу и пожелал передать Фредди привет. С тех пор Петр воспринимал Альфреда не только как друга, но и как очень полезного проводника в изолированный мир местной элиты. О том, что скоро будет проводиться очередная охота, точнее, тусовка самых высокопоставленных представителей истеблишмента проекта «Власть», которая инициируется самим Архивариусом и не чаще, чем раз в полгода, Альфред сообщил ему еще неделю назад, после чего шепотом добавил, что может достать для Петрухи приглашение на это закрытое мероприятие. И вот теперь новичку выпал шанс за один вечер переместиться сразу на несколько ступенек вверх в глазах всех своих коллег по этажу и приблизиться к элите райского острова. Глайдер, удалившись от восточной окраины города километров на 10 и заложив широкий круг, сбросил скорость и мягко приземлился на ухоженную полянку с выкошенной травой. Большой дом из натурального дерева, скорее похожий на элитный особняк с обширной открытой верандой, нависал над правильной окружностью каменной стены. Стена опоясывала собой круглую площадку, заполненную жидкой коричневой грязью. Петруха и Фредди прошли к монументальной парадной лестнице, ведущей в дом, откуда навстречу вновь прибывшим выскочил невысокий, похожий на ботана в очках юноша. «О, господа! Альфред! Какая честь для меня! Проходите, проходите! Столы давно накрыты. Ваш столик в первых рядах, прямо возле перил. Шампанское, икра, омары, закуски. Все, что пожелаете». Гости прошли в широкий холл коттеджа и неспешно пересекли его. «Туалет вон там». Фредди по ходу махнул рукой в один из углов холла и потащил новичка дальше, в сторону выхода на веранду. Проходя к своему столику, вновь пришедшие здоровались с уже занявшими свои места холеными и явно немного повеселевшими гостями. Точнее, здоровался в основном Альфред. На Петруху же гости пока просто бросали заинтересованные взгляды. Едва они с Фредди достигли своих мест и успели плеснуть шампанского в бокалы, ботан в очках приветственно поднялся из-за своего столика и провозгласил открытие охоты. По его сигналу распахнулись две металлические решетки, через которые на огороженную каменным забором территорию выскочили две полуголые растрепанные девицы. Гости возбужденно заревели и загикали. Девицы, поскальзываясь и падая в грязь, бросились друг на друга, словно две неподелившие добычу разъяренные львицы. Смотреть на этот бой было и смешно, и стыдно одновременно. Петруха, хоть и не питал к женщинам излишнего пиетета, все же был воспитан в консервативной традиции, и подобного рода зрелища его немного шокировали. Однако он заметил, что Фредди время от времени отвлекается от шоу и проверяет, насколько внимательно сам Петр следит за происходящим на сцене, поэтому решил досмотреть этот поединок до конца. В это время на арене разворачивалась настоящая бойня. Девицы стали больше напоминать липких коричневых демонов, изо всех сил старающихся разорвать свою соперницу на части. Они уже были без купальников и без трусов, которые пали жертвами взаимной агрессии, да и волосы у обеих также успели изрядно пострадать. После ловкого броска через бедро одна из соперниц в очередной раз ухнулась головой в грязь, и Альфред подскочил со своего места и начал громко аплодировать. «Браво! Бис! Браво!» Потом он вновь сел на свое место и, пригубив немного шампанского, обратился к заскучавшему новичку. «Помнишь первое правило эффективного менеджмента? Вам должны были надиктовать еще на первой лекции в рамках нашего проекта. Что там говорится?» Петр вспомнил коренастого краснощекого лектора, который сам вряд ли хоть когда-нибудь следовал собственным рекомендациям. Первым правилом он тогда обозначил: «Если ты пришел во власть, будь готов в любой момент уничтожить любого, кто посмеет эту власть оспорить». «А при чем здесь это? И почему они дерутся? Я считал, что здесь это невозможно». На арене одна из участниц бойни провела удачный прием, и вся веранда вновь взорвалась бурными аплодисментами. Победительница крепко держала за волосы и прижимала коленом обессиленное тело побежденной к полу. почти утопив соперницу в этой грязевой луже. «А при том, что ключевое слово «уничтожить», понимаешь? А насчет невозможного, они ведь это делают совершенно добровольно. То есть каждая из них в любой момент может все это остановить, просто пожелав этого. Но это будет означать для нее полный и окончательный проигрыш». Альфред воздел палец в наставительном жесте. «Подчеркиваю, полный и окончательный. Причем не только на этой арене». Все присутствующие поднялись со своих мест, а очкарик громко выкрикнул. «Власть принимает решение!» Все присутствующие повернулись к Петрухе и одобряюще зашумели. Фредди наклонился к его уху, от шума и гвалта его было почти не слышно. «Знаешь, как на древних ристалищах гладиаторов Цезарь выносил свое решение относительно проигравшего бой? Просто подними руку и поверни большой палец, вниз или вверх. Это привилегия новенького, так что тебе не отвертеться». Петруха еще раз бросил взгляд на арену. По большому счету, ему было наплевать на происходящее, тем более что это зрелище не вызывало в нем абсолютно никакого интереса. Он поднял правую руку вверх и развернул большой палец, сжатый в кулак ладони, вниз. Публика вновь удовлетворенно загудела, а очкарик, счастливо улыбаясь, гаркнул. «Да здравствует охота!» Гости подхватили его лозунг, и нестройный хор закончил начатую фразу. «Да здравствует власть!» Победительница, наконец, слезла с побежденной и отошла в сторону своей решетки, которая тут же распахнулась и выпустила ее из грязного круга. А вот побежденная девушка осталась на арене. Когда она, шатаясь, подошла к своей решетке и подергала ее, то та не поддалась. Очкарик вновь огласил веранду своим истошным криком. «А теперь власть требует награду!» Петр попытался было сесть на место, но Альфред удержал его жестом руки. Второй рукой он протянул ему рукояткой вперед увесистый огнестрельный револьвер. Судя по дизайну, никак не моложе конца второго тысячелетия. Револьвер поблескивал вранённым стволом и больше напоминал Петру его игрушки из далекого детства, нежели реальное оружие. Он осторожно взял его в руку. Тяжелая сталь была теплой, и рукоятка удобно легла в его ладонь. «Симпатичная девочка, жаль ее, конечно. А ты молодчина, Петр, просто молодчина. Если бы ты поднял свой палец вверх, то оказался бы на этой арене сам. А теперь просто повернись туда», — он ткнул пальцем в грязную и изможденную девицу, — «и нажми на спуск». «Но...» — Петр растерянно посмотрел на Фредди. «Как? Здесь же...» — тот широко улыбнулся. «Я же тебе сказал, она сама согласилась на это. Ты же знаешь, что есть люди, которые любят заниматься сексом максимально жестоко. С кровью и ранами. БДСМ, слышал? Ну не могли же мы ограничить наших людей в подобных способах получения наслаждения. Здесь работает тот же механизм». «То есть это по-настоящему?» — хрипло прошептал парень. Альфред улыбнулся и, широко разведя руки в стороны, весело произнес. «А как еще понять, подходит ли человек для настоящей, истинной власти или нет?» У Петрухи по спине пробежали мурашки, а на висках выступили капли пота. Он посмотрел вниз. Побежденная девушка собрала с лица грязь ладонью, и он неожиданно узнал в ней свою секретаршу. Оленька стояла перед ним на коленях, все еще не понимая смысла тренинга на тему «эффективный менеджмент». Обидно было, что она не получит обещанного приза в 100 лет, но ведь у нее еще все было впереди. Демид второй день не спал и не выходил из дома. Странное дело, но продолжая пить горькую, он больше не чувствовал опьянения. Жидкость все так же обжигала, все так же першила и раздирала горло, но больше ничем от обычной воды из-под крана не отличалась. Даже после 2 бутылок он продолжал чувствовать себя абсолютно трезвым. Его не качало, не тошнило, как раньше, и тяжелые смрадные мысли больше не тонули в зыбком мареве, которое некоторые называют опьянением. Сигнал от входной двери, подключенный к его личному коммуникатору, пропиликал жалобным рингтоном, оповещая хозяина о том, что кто-то стоит у него на пороге. Скосив покрасневшие глаза на хронометр коммуникатора, Демид направился навстречу гостю. Красивая женщина, достаточно молодая, чтобы не утратить сексуальность, и достаточно зрелая, чтобы уметь этой сексуальностью правильно распорядиться. Да просто красивая. Демид отпер дверь и так и застыл на пороге, рассматривая нежданную гостью. «Привет». Женщина мягко улыбнулась и, решительно отодвинув в сторону Демида, пересекла порог. Хозяин попытался было открыть рот, но лишь промычал что-то невнятное и прикрыл дверь за вошедшей. «Привет, — говорю, — Демид Петрович. Не узнал, что ли? А всего-то 3 месяца прошло с тех пор, как вместе через ручей перешли». Женщина бросила презрительный взгляд на разбросанные по углам ангара порожние бутылки из-под горячительного и обернулась к Демиду. «Вроде трезвый. Как же быстро вы, мужчины, умудряетесь дом превратить в свинарник?» Хозяин апартаментов продолжал ошарашенно разглядывать вошедшую и, наконец, выдавил из себя оформившуюся в законченную фразу неожиданную мысль. «Наталья? Наталья Андреевна? Вы?» Наталья, чуть качнув бедрами и обдав Демида шлейфом немыслимых ароматов, прошла, наконец, вглубь помещения. Не обнаружив гостиной, одним щелчком пальцев материализовала перед собой широкий мягкий диванчик с теплой вельветовой обивкой и 2 плотными подушечками. Демид, почесав затылок и пнув ногой в свой многострадальный пуф, устроился напротив гости. «А парни вот на холодильнике сидят или на ящиках?» Наталья закинула ногу на ногу. «А что с них взять-то, с парней? Ну ладно». «Значит, не сразу признал попутчицу, касатик? А я вот так сразу тебя узнала. Там еще, на жемчужине. Не поверила, конечно, сначала, что это ты. Но узнала сразу. Да и как не узнать былого героя Мальгута, майора спецназа, который в одиночку вырезал целый взвод охраны сигнального маяка и спас наш флот от неминуемого разгрома? Тогда ведь об этом все новостные каналы трезвонили». Как не узнать-то тебя, когда потом, через 1/2 года, при эвакуации Светлой, ты, герой, кавалер Георгиевский, вместо того, чтобы детишек из интерната на дисколете вывозить, бросился на другой материк свою семью спасать? Да я-то что, я не осуждаю. Мой-то красавец-герой погиб тогда. Сгинул. А ты вот, я смотрю, живой-здоровый. Свою-то семью ведь тоже спасти не получилось. Не успел. Лоб Демида покрылся холодным потом, а щеки приобрели синюшный оттенок. Он трясущейся рукой потянулся за очередной бутылкой, но в последний момент отпрянул обратно, словно вместо жидкости из ее горлышка высунулась черная головка подколодной гадюки. «Чего ты трясешься, как осиновый лист? Наливай давай своей дряни. Поменем хороших людей, не вставая и не чокаясь». Через час... Выходя из этого забытого богом сарая, Наталья, прежде чем опуститься на сиденье припаркованного рядом глайдера, аккуратно поправила прическу и, ловко изъяв из небольшой стильной сумочки зеркальце, придирчиво осмотрела свой макияж. «Сильные мужики, герои, мать их!» Она оставила Демида одного в совершенно непотребном состоянии, когда он, судорожно всхлипывая, пачкал слюнями белую блестящую поверхность валяющегося на боку холодильника. Смотреть на это непотребство у нее не было сил. Глайдер бесшумно скользнул вдоль широкого проспекта в сторону залива, промчался над центральными кварталами города и перед самой башней взмыл вверх к 46-му этажу небоскреба. Этот этаж был выделен ей под новый проект, который получил название «Совесть». Мягко опустившись на личную парковочную площадку, машина притихла, и Наталья откинула в сторону прозрачный колпак кабины. Звонко цокая каблуками о полированные плиты покрытия, она прошла сквозь распахнутую стеклянную створку панорамного остекления и оказалась в своем рабочем кабинете. Ее ожидали. Наталья, по заведенной в компании традиции, накинула на свое лицо обворожительную улыбку и прошла к рабочему столу. Перед ним... В удобном низком кресле, отрегулированном под тонкую стройную фигуру, сидел юноша в очках. «Прекрасно! Восхитительно! Непередаваемо!» Юноша чуть приподнял свои тонкие руки и несколько раз негромко хлопнул в ладоши. «Наталья Андреевна, вы полностью подтвердили свое право на развитие нового проекта. Я восхищен!» Просите, чего хотите. Уверяю вас, вознаграждение с моей стороны не заставит себя ждать. Витя поселился на отшибе, на противоположной относительно пограничного ручья стороне острова, и при этом как можно дальше от города и ближе к горной цепи, преграждающей выход из обитаемой зоны. Ни красочных видов, ни монументальных сооружений он не просил. Руководящие должности в башне его не заинтересовали. Лимит времени, которым располагал любой из почтальонов, то есть людей, доставивших на остров посылку, состоящую из артефактов человеческой культуры, позволял им не принимать активное участие в жизни корпорации «Райский остров». Так что он так и не выбрал себе для участия никакого проекта. Дом, точная копия его жилья на планете Калган, расположился на самом краю северных предгорий, в густой сосновой чаще. Единственным неудобством подобного соседства можно было считать то, что дроны доставки после подтверждения заявки затрачивали на дорогу сюда не менее получаса. Комнаты были обставлены почти так же, как и в прошлом доме. Почти, потому что кое-что из мебели и обстановки он все-таки добавил. Немного. Полдюжины предметов, по поводу которых он знал, что жена сильно хотела их приобрести. То есть все было почти так, как хотела она. Вот только ее рядом не было. И это меняло все. Мысли о том, что ничего уже не изменишь, что обещанное исполнение мечты — это пустые слова, не давало Вите покоя. Он все еще продолжал надеяться на чудо, но горький опыт исполнения чудес в предыдущей жизни ничего хорошего ему не предвещал. Единственным, что удерживало его от, так сказать, полной личной деградации, как он это называл, была работа. Настоящая работа. Не та административная суета по распределению грантов, ремонту зданий и пересчету окладов сотрудникам музеев, а та, в результате которой он и оказался в одном ряду с известными историками Российской империи. Его докторская. Она изобиловала пробелами и неточностями, догадками и домыслами, которые не позволяли двигаться вперед. И как это ни парадоксально, здесь он получил доступ не только к первоисточникам, доселе ему недоступным, но и к аналитическим методам, неизвестным ни ему, ни его коллегам. Здесь, где это почти никому не было нужно, потому что практически все остальные обитатели рая чихать хотели на любую науку и историю. Вот такой вот парадокс получился. Он как раз накладывал почерковеческий анализ, полученный благодаря базе, имеющейся у архивариуса, на ДНК-карту конгломерата Российской империи, когда на улице, точнее, на крыше его коттеджа, что-то грохнуло, и с зубовным скрежетом, проехавшись по псевдометаллическим листам кровли, рухнуло в заросли крапивы перед открытой летней верандой. Витя, вооружившись кованой каминной кочергой, приоткрыл входную дверь и высунулся на улицу. Здесь, конечно, безопасно от людей, но кто знает, какого размера бывают и как высоко умеют летать местные крокодилы. В кустах крапивы что-то электрически потрескивало, пыхтело и раскачивало эти самые кусты из стороны в сторону, явно пытаясь освободиться из их неприятных объятий. Наконец крапива отступила, и на свет показалась отплевывающаяся растрепанная голова с перепачканным лицом. Лицо, улыбаясь, сверкнуло белыми зубами и двинулось в Витину сторону. «Здравствуйте, Виктор! Вы не думайте, мы из самых благих побуждений. Вы не могли бы мне помочь вытащить оттуда угля? Он, кажется, застрял под обломками глайдера». Спустя час огонь в камине потрескивал сухим хворостом растопки, облизывая аккуратно уложенные на каменную плиту под раструбом поленья. Уголь с перевязанной влажным полотенцем головой задумчиво смотрел на мерцающий свет разгорающегося пламени, почти не прислушиваясь к текущему рядом разговору. «Вы уж извините меня, Ариэль, за то, что я вас тогда булыжником. Я вообще-то пытался в пирата попасть, но, к сожалению, этот факт совершенно меня не оправдывает. Тем более, что я сам больше повинен в нашем текущем положении, нежели упомянутый гражданин. А по поводу Бога, если вы, Ариэль, имеете в виду какую-то конкретную обожествленную личность, я совсем не исключаю подлинности ее существования, но совершенно не склонен приписывать ей сотворение той реальности, в которой мы с вами привыкли существовать. Тем более скептически я отношусь ко всякого рода культам и иерархам от них. Люди склонны переиначивать любые события, если видят в этом личную выгоду, Но это мое мнение совершенно не исключает реально существующей, неподвластной нашему пониманию и даже осознанию силы, разумной силы. Силы, действующие целенаправленно и исходя из собственной логики на уровне нам недоступном. Ариэль, настороженно и жадно глотнув горячего чая, может, и хотел бы прервать это длинное повествование, но к своему стыду только выпучивал глаза, делая глубокие вдохи и выдохи в попытках остудить обожженный язык. Продышавшись, он немедленно вступил в диалог. «Насчет булыжника, Виктор, совершенно не беспокойтесь. Сотрясение мозга может грозить только тем, у кого он есть. А насчет Бога, неужели вы считаете, что разум может быть менее совершенным у одних его носителей и более совершенным у других? Я, Ариэль, считаю, что разум даже в среде представителей одного вида может иметь очень существенное отличие. Вы ведь не станете отрицать наличие такого показателя, как IQ. А уж про логику, которой этот разум может руководствоваться, и того пуще. Сытый голодному не товарищ, как вы прокомментируете. Человека, находящегося под воздействием гормонального шторма, вообще тяжело причислить к разумным, даже если он сам и считает, что разумнее, добрее, могущественнее его в этот момент нет никого во Вселенной. Химия, координирующая работу мозга, или различные внешние воздействия на рецепторы, снабжающие мозг информацией, все это так легко использовать для манипуляций. Вот и получается, что бьется искра Божия, как вы выражаетесь, в потемках, и как ей помочь, никто не знает. Несовершенен носитель, нет возможности использовать в полной мере его дар. Витя пошевелил поленья кочергой, и искры брызнули из каменного мешка, рассыпаясь и угасая в бездонной, окружающей камин темноте. «Так куда вас понесло-то на ночь глядя? Да еще в горы, да еще на глайдере». Ариэль бросил косой взгляд на молчащего угля и опять потянулся к кружечке остывающего чая. «Помните Демида? Хороший такой, добрый, молчаливый человек был». Витя настороженно посмотрел прямо в глаза Ариэлю. «А почему, собственно, был? Что плохого может случиться с человеком в этой гламурной утопии? Здесь даже если упасть с небоскреба, ущерба больше, чем помятые штаны, трудно себе представить». Ариэль вновь покосился на угля и, видимо, решив, что тот совершенно не собирается принимать участие в разговоре, буквально стиснув зубы, выдавил из себя ошарашивающую новость. «Повесился Демид». Витя от неожиданности чуть не уронил на себя горячий заварочный чайник. «Не можем мы больше здесь. Решили выход искать. Глайдер на одной зарядке мог 500 км отмахать. И, что удивительно, до предгорий вышло всего около 50. А дальше чудеса начались. Летим, ветер в лицо, на щитке приборы показывают 150, 200, 250 км в час, а мы все над этими соснами. И горы как были на горизонте, так до них ближе и не стало». Он махнул ладонью в сторону своего друга. «Повернули уже, когда батарея разряжена была в ноль. Увидели проплешину между деревьев, а это ваша крыша оказалась. Вот на нее и сели». Витя растерянно пожал плечами. «Вот как. Жаль вашего друга. Не поверите, но мне тоже иногда такое в голову приходит. Если бы не работа, и жену мне обещали вернуть, они же все могут». Он просительно посмотрел на Арика, видимо, ожидая от него подтверждения собственных слов. Но подтверждения не последовало. Зато в своем углу заворочился второй, молчащий до сих пор гость. «Не вернут. Я видел ее труп. Там, на берегу, в тумане». Боцман перевернулся на другой бок и посмотрел на часы. 3 часа ночи? Боже праведный, опять все сначала. Он помнил только, что накануне утром с похмелья перепутал указатель маршрутизации автопилота, и его занесло в тренировочный лагерь совершенно другого проекта. Кажется, это были ребята из патриотизма. Вовремя сориентировавшись, боцман успел отменить запрос на посадку, и глайдер до получения новых указаний на маршрут сделал над патриотами 2 или 3 круга. Заняло это не более 10-15 секунд, но пассажир успел рассмотреть сверху странную картину того, что происходило на земле. В центре площадки горел большой пионерский костер, вокруг которого скакала и неистовствовала толпа разодетых в какое-то разноцветное тряпье людей. В руках они держали древки с насаженными на них не то трезубцами, не то штыками, украшенными разноцветными лентами. При этом они скандировали какую-то молитву. Боцман из-за шума ветра в ушах смог разобрать только постоянно повторяющееся начало куплета «Кто не скачет». Другая толпа, видимо, относящаяся к их оппонентам, одетая в черное военное френче с золотыми погонами на плечах, прикрывала своими телами здоровенную цистерну, на которой красовалась белая надпись печатными буквами «Святая вода». Самые проворные из черных топтались на этой самой цистерне, поливая из мощного бронзбойта скачущих и норовя загасить их пылающий костер. А рядышком, в сторонке, топталась кучка одетых в брутальный камуфляж типов, головы которых почему-то были увенчаны кожаными кепками, типа тех, которые так любят всякие пидоры, ну, вместе с ремнями и кожей. Они выстроились стеной вокруг статуи бабы в тоге с факелом и с какой-то книгой в другой руке, увенчанной остро-шипастым венцом, типа тех, что встречают прилетающих в любом более-менее крупном американском космопорте. На пьедестале было крупно выведено «Демократия и свобода». Эти ни на кого не нападали, а просто потрясали радужными флагами, высокомерно насмешливо поглядывая на дерущихся и время от времени одобрительно хлопая. «Вот дурдом-то где! У нас-то еще все по-божески!» С этими словами боцман наконец выбрал правильный маршрут, и глайдер отвалил от лагеря, покачав на прощание патриотам короткими крыльями. Опоздав на работу на целый час, боцман прибыл в распоряжение адреналина в самый разгар веселухи. Ребята играли в жмурки. Водящий с завязанными глазами держал в руках древней конструкции огнестрельный пулемет, изрыгающий из ствола пламя и свинцовые заряды. Остальные, натянув на себя костюмы силовой защиты, ныкались между деревьев. Каждая очередь из пулемета поднимала над поляной истошный женский визг. Свинцовые заряды не могли, конечно, пробить силовой защиты, но зато эффектно подбрасывали в воздух и шваркали потом об окружающие предметы их обладателей. Иногда стрелок по неопытности задирал створ пулемета вверх, сшибая с деревьев листья, после чего как тонкие, так и довольно увесистые ветки падали на голову обороняющимся. И это вызывало еще более громкий визг. Ведь силовое поле не было рассчитано на удержание тяжелых и медленно летящих предметов, так что урон от падения веток был сопоставим с уроном от шмякания о стволы толстых деревьев. Защита же рая явно была снята собственным желанием участников. Иначе бы не понадобились и силовые костюмы. Боцману, как опоздавшему, тут же впарили пулемет и завязали глаза. «Давай, на счет три!» Боцман отстегнул полупустой магазин пулемета и, вытащив из стоящего рядом с ним ящика новый, щелкнул затвором. «А уголь где?» Парнишка, вручивший ему пулемет, на ходу выкрикнул, что угля сегодня нет. «Видать, вы ночью знатно посидели. Один опоздал, другой вообще прогуливает». Паша не стал дослушивать упреки в свой адрес, а, вздернув тяжелый ствол вверх, дал короткую очередь на звук. Послышались многочисленные щелчки, а потом мягкий шлепок и раздосадованный приглушенный крик. «Сука ты, боцман!» Ствол пулемета вновь приподнялся и немного развернулся в сторону. «Кто, сука?» «Я, сука!» И оружие разразилось длинной очередью. Угля не было ни на проекте, ни у него дома. После обеда боцман заскочил к нему, но это оказалось безрезультатно. Потом он сделал пару кругов над набережной, куда они иногда вместе заходили посидеть и поскучать. Потом набрал на коммуникаторе номер Оторвы из отдела хедхантеров и спросил ее, не трахается ли она случайно сейчас с его другом. Та что-то прорычала в ответ, боцман не до конца понял, куда и зачем его послали, но зато стало совершенно понятно, что у нее угля тоже нет. Расстроившись, бывший пират наплевал на все и потащился в кабак. И вот с этого момента память начинала давать сбои. Кажется, он с кем-то танцевал, рассуждал о вечном и прекрасном, потом тискал это прекрасное в темном углу кабака и опять танцевал. А что, не так часто встретишь здесь рефлексирующую гражданку. Ему, например, такие пока еще ни разу не попадались. Сплошь конкретные и ничем не скованные. Вообще, боцман заметил, что изобилие, полное отсутствие ограничений и невозможность забеременеть делают из добропорядочных и милых представительниц слабого пола совершенно не слабых и несносных стерв, буквально двинутых на сексе и развлечениях. Дом вновь обретенной подруги располагался довольно далеко от центра, в одном из северных микрорайонов. Зато из широких окон ее спальни хорошо было видно предгорье, скрывающееся за подступающими к ним деревьям. Так что ее сладострастные крики никому особенно не мешали. Боцман оторвал взгляд от хронометра. В комнату проникали тонкие и острые, словно иглы вязальных спиц, лучи света. Потолок над головой почему-то просвечивал насквозь, словно тонкая льдинка, растворяясь в теплой воде. И через эту растворяющуюся льдинку были видны яркие огоньки звезд. Ни разу за все время, проведенное боцманом в этом раю, он не видел здесь звездного неба. Что за хрень? Он сбросил с кровати одеяло и опустил ноги на пол. Потом повернул голову туда, где только что лежал, уткнувшись своим носом в твердую ароматную грудь своей очередной румяной моложавой подружки. На простынях раскинулось старое костлявое тело, сморщенное лицо, обтянутое складками морщин, и голова, покрытая редкими седыми волосами, были хорошо освещены падающим сверху светом. Груди, напоминающие поношенные шерстяные носки, были разбросаны по подушке. Боцмана вывернуло, он упал перед кроватью на колени, и у него изо рта вывалились остатки уже переваренного ужина. Он зажмурился и сдавил ладонями виски. Открыв глаза, он увидел, что стоит коленями на сухом песке, который с жадностью впитывает в себя остатки вчерашнего пиршества, потерянные хозяином. Боцман вновь повернулся лицом к кровати. Никакой кровати не было. Но на том же самом месте, рядом с ним, продолжала посапывать во сне голая лысеющая старушка. «Не, мать, я на тебе не женюсь». Он инстинктивно натянул на себя штаны и выскочил в коридор. Стены домика таяли на глазах. Уже не было необходимости открывать входную дверь, чтобы выскочить на улицу. Происходило что-то совершенно невероятное. Тротуар покрылся трещинами, из которых явно проступал серый песок. Тот же самый песок, на котором боцман очнулся после своего неудачного налета с похищением. Город, еще вечером, рассеченный стремительными линиями проспектов, медленно превращался в едва колышущийся и медленно оседающий студень. Башня, все 60 этажей, которые из ночи в ночь освещали поблескивающую поверхность залива, была теперь почти не видна на фоне мириадов звезд, но даже того, что от нее осталось, вполне хватало, чтобы разглядеть, как она осыпается, словно перестоявшая свое рождественская елка. Откуда-то издалека послышались приглушенные крики. Боцман, стараясь не наступать на серые прогалины, помчался в лес в сторону теряющихся вдалеке горных вершин, потому что оставаться в такой момент в городе явно было не лучшей идеей. Звезды над головой разгорались все ярче, и одновременно с этим холодным дрожащим светом откуда-то сзади, с юга, его догоняло зарево рассвета. Сделав очередной прыжок в сторону от проступающего между корней серого песка, боцман споткнулся, налетев на какую-то невидимую преграду. Острая боль в животе свела его тело судорогой. Он упал навзничь и потерял сознание. Начинало светать. Только заря по какой-то причине разгоралась не на востоке, а на юге. Там, где за высокими деревьями располагались городские кварталы. А может, еще дальше, там, за звенящим ручьем. Витя, пьяный в дрободан, чего с ним не бывало очень давно, попытался встать на четвереньки и тихонечко отползти в туалетную комнату. Рядом на диване, в неимоверно затейливой позе, свесившись головой вниз и протяжно похрюкивая, спал Арик. В кресле, обставленном внушительной батареей, состоящей из дюжины пустых бутылок из-под рома, откинувшись на спинку и задрав ноги на перевернутый журнальный столик, спал Уголь. В камине тлела зола полностью выгоревших поленьев. Витя поднялся и не без усилий, а также пару раз приложившись головой об элементы интерьера в гостиной, двинулся в сторону заветного кафельного пространства. Еще раз приложившись головой, теперь уже о полуоткрытую дверь, он вместе с искрами, брызнувшими из глаз после удара, внезапно увидел, как остывшая уже каминная плита вдруг покраснела и поплыла, словно ее размазало, как расплавленную восковую фигурку. Прямо из этого вспученного камня в комнату вывалился мешок перьев, из которого торчала длинная тощая шея с выпученными глазами. А за этим мешком вывалилась рослая фигура в черном, свисающем с широких плеч балахоне. В одной руке верзилы сверкал небольшой предмет, чем-то напоминающий фонарик, а во второй вместо вполне ожидаемой косы поблескивал сероватым металлом странного вида клинок. Витя присел на корточки и спокойно, отчетливо произнес: «Наконец-то, Господи, прими душу раба твоего неверующего».